Глава 31. Путь в Макмел. Истина перестает быть правдой, когда больше, чем один человек верит в нее. Оскар Уайльд. Заветы молодому поколению. 5 февраля. Даррелл Дахановар. Кабинет Кристофа был завален книгами. Они лежали в креслах, на ступеньках стремянки, стоящей возле стеллажей, на полу. По ковру были разбросаны бумажные обрывки и несколько кусков пергамента. Со спинки стула свешивалась звездная карта. Судя по причудливым рисункам поверх созвездий, сделана она была задолго до нашей эры. Эпицентр этого беспорядка находился на столе. Здесь стояли несколько открытых баночек с тушью, лежала стопка чистой бумаги и поблескивал металлический инструмент, в котором я с удивлением узнал морской секстант. С предельно сосредоточенным видом Кадаверциан брал белый лист, мгновение смотрел на него, макал кисть в краску и несколькими быстрыми движениями выводил затейливую завитушку. Хмуро изучал получившийся иероглиф, небрежно отбрасывал его и снова тянулся за бумагой. «Решил поупражняться в каллиграфии?» Я поднял очередной неудавшийся экземпляр, плавно спланировавший мне под ноги. «По-моему, получается неплохо». В тонком причудливом завитке виделось нечто знакомое. Элемент арабской вязи и китайского иероглифа, изломанная линия созвездий и ажурное переплетение стеблей травы. Кристоф, отложив кисть, прислонился затылком к высокой спинке кресла и закрыл глаза. Под его опущенными веками на мгновение блеснул зеленый огонь, и до меня долетело смазанное воспоминание. Зеленая трава, дубы, высокое бархатное небо, сгорбленная фигура, замотанная в плащ на фоне прозрачной ночи. Колдун открыл глаза, наклонился и поднял свиток, лежащий на полу. Слишком много времени прошло. «Что ты пытаешься вспомнить?» Я повернул к себе новый рисунок, появившийся из-под пера некроманта. «Как выглядел ключ к воротам Макмел?» Колдун взял очередной лист и снова погрузился в раздумья. «Это магический знак на Сафорос». Я подобрал еще несколько неудавшихся экземпляров, валяющихся на ковре. На каждом из них древний символ выглядел несколько иначе, а на одном, рядом с иероглифом, была нарисована довольно едкая карикатура. Она изображала горбатое существо с физиономией, растянутой в ехидной ухмылке и тонкими козлиными ногами, торчащими из-под рваного плаща. Я показал рисунок Кристофу. «А это, надо полагать, сам хранитель путей?» Колдун усмехнулся, забрал у меня свои художества, порвал и бросил обрывки под ноги. «Так ты встречался с ними?» Я отодвинул секстант в сторону, присаживаясь на край стола. «Когда? Где?» «В Ирландии. Очень давно». Кристоф откинулся на спинку кресла, глядя мимо меня. «В его памяти я увидел вереницу сияющих залов, высокие деревья, сплетающиеся кронами над головой, поляны, по которым стлались лиловые облака цветов. Земля, покрытая зеленым ковром клевера, превращалась в зеркальный пол и уходила за горизонт. А потом на меня накатила яркая картина, заслонившая собой реальность. За несколько минут я пережил события долгой летней ночи, произошедшей много веков назад. Это было все равно, что нырнуть на огромную глубину, а потом медленно подниматься на поверхность, чувствуя, как колотится сердце и легкие горят от недостатка кислорода. В чужих эмоциях и воспоминаниях тоже можно захлебнуться. Я пришел в себя не сразу и какое-то время сидел, пытаясь отдышаться, ошеломленно качая головой. Вот значит, почему он не обращает неофитов. Герберт и Бран убиты. Вивиан едва не умер. Сэм предал свой клан и тоже мертв. Впору задуматься о злом Роке, преследующем моего друга. Ты выжил после могильной гнили, общался с настоящими друидами и передал их знания людям? Похоже, второе потрясло тебя больше всего. Кристоф отбросил в сторону очередной испорченный лист и пробормотал. Если бы я тогда был внимательнее. Он поднял руку, пытаясь повторить знак, сделанный Нософоросом. А я подумал, что если бы он был менее требователен к окружающим и к себе самому, остальным было бы гораздо легче. Невозможно запомнить все. Естественно! Колдун взглянул на меня так, словно я сморозил исключительную глупость. Но интеллект дан нам для того, чтобы отмечать самое главное. Большинству из нас, во всяком случае. Добавил он после секундного размышления и снова взялся за кисть. «Мне нужно встретиться с кланом Нософорос». Кристоф, похоже, не заметил, какое впечатление на меня произвело его заявление. С тем же успехом он мог бы захотеть пообщаться с основателем. «Слушай, они ушли давным-давно, и я не думаю, что с ними можно увидеться без их желания. А как раз именно этого желания, по-моему, они не испытывают. Поэтому я и пытаюсь вспомнить. На меня снова налетел вихрь смазанных образов, и лишь один был более-менее четким. Существо в плаще поднимало тонкую руку, выводя в воздухе сложный знак. Я на ощупь нашел на столе бумагу, карандаш и, не глядя, нацарапал увиденный символ. «Похоже?» «Да». Кристоф положил рисунок рядом со своим. Они были одинаковыми. «У тебя хорошая память, что бы ты ни говорил. Очень четкие картины. Считывать Вивиана было труднее». Я слез со стола, сгрузил на пол книги из ближайшего кресла и сел в него. «Так что если когда-нибудь потребуется переселять в новое тело твою личность, это не составит большого труда». «Надеюсь, это не произойдет в ближайшее время», — рассеянно заметил Кадаверцан, перерисовывая готовый символ. «Но благодарю за предложение». «Кстати, зачем тебе понадобилось встречаться с хранителями?» «У меня к ним есть несколько вопросов». «Каких?» Он не ответил. «Более того, воспоминания колдуна, все еще наполненные зелеными долинами, холмами, четырехлистным клевером и магическими символами, вдруг погасли. Их отгородила тяжелая монолитная стена, которую вдребезги разлетелось мое любопытство. Кристоф заслонился от меня. Пожалуй, впервые он пытался скрыть свои мысли». «Извини, Даррелл». Он поднял взгляд, в котором светился изумрудный отсвет Ирландии, а также искреннее сожаление. «Я не могу сказать тебе. Не потому, что не доверяю. Ничего не стоило рассеять его защиту, но я не стал делать этого. В конце концов, у каждого есть право на тайны». «Да ладно. Только предупреди заранее, если собираешься устроить всемирный потоп, чтобы я успел приготовиться». «Непременно». Он улыбнулся в ответ на мою попытку пошутить. «Ну что там с ключом к тайному убежищу?» Излишне бодро поинтересовался я, пытаясь побороть неприятное чувство, вызванное его попыткой отгородиться от моих сенсоров. «Готов?» «Да». Крис отодвинул лист и теперь рассматривал знак со стороны. «Хотя пока это всего лишь красивый рисунок. В нем нет магии». «Тогда как ты откроешь тоннель хранителей?» «Мне нужен точный символ, а этот пока лишь весьма приблизительный. Даже зная место, где следует начертить знак, с этим рисунком я не выйду из нашего мира в другой». Кадаверцан встал из-за стола и принялся собирать бумажный мусор с ковра. «Значит, надо найти правильный код доступа в их реальность», — пробормотал я задумчиво. «Подожди, а ведь я знаю, кто может нам помочь». «Нам?» — скептически поинтересовался Кристоф. «Да, я пойду с тобой». За рулем машины колдуна сидел незнакомый мне человек, Кадаверцан. Он выбрался из салона, чтобы открыть дверь перед некромантом, и я смог рассмотреть его лучше. Выше среднего роста, крепкого телосложения, обычная одежда, куртка и джинсы. На голове черная бандана. «Это Босхет», — небрежно кивнул Кристоф на мужчину. «Битай лас». Тот взглянул на меня, и теперь я увидел, чем он отличается от человека. У него были странные глаза. Желтая радужка вокруг пульсирующего зрачка. Но не яркая, светящаяся, как у вриколакосов, а тусклая, мертвая. Внутри существа кружила чернота. Босхет излучал голод и бешеную жажду жизни, тоже нечеловеческую, хотя я знал людей, которые искренне наслаждались радостями собственного бытия. Глубокая воронка внутри Битайласа была готова засосать в себя все, до чего сможет дотянуться, чтобы усилить ощущение собственного существования. При этом одна часть духа, вырванного из привычного мира, злилась и рвалась обратно домой. Другая желала оставаться здесь как можно дольше. Он мыслил и чувствовал, но ни в его мыслях, ни в чувствах не было той жизни, к которой он рвался. «Знаешь, Крис, сканер не смог бы быть Кадаверцианом». «Знаю». Колдун опустился на заднее сиденье рядом со мной. «В нашем клане никогда не было сенсоров. Работать с потусторонними существами невозможно, если будешь ощущать их эмоции и желания». Босхет зыркнул на меня желтыми глазами и молча сел за руль. Я ему тоже не понравился. «Раньше ты всегда брал с собой Вивиана». «Не в этот раз». Похоже, находиться рядом с учеником моему другу было не легче, чем мне с Битайласом. В подъезде серой блочной девятиэтажки воняло кошками и гнилью из мусоропровода. Поток морозного воздуха, влетевший следом за нами с улицы, быстро рассеялся легким облачком пара. Все лампочки, кроме одной, оказались разбиты. Дверцы на почтовых ящиках были выгнуты или закопчены поджогами содержимого. На стенах виднелись образцы прозы и поэзии нескольких поколений юных жителей. Лифт не работал. Поднимаясь по лестнице, я чувствовал эмоции, текущие из-под дверей. Усталость, пьяный бред, телевизионный экстаз, страх, уныние, детская радость, совсем близко слепящие сексуальные вспышки. Ровный фон бормочущих голосов. Кристоф, невозмутимо посматривавший по сторонам, вдруг резко вскинул голову, пристально глядя куда-то сквозь потолок. Его глаза на мгновение засветились зеленью. «Что?» «Смерть», — ответил он почти равнодушно. Я кивнул. Ничего необычного. В человеческом жилье все всегда рядом. И жизнь, и наоборот. На пятом этаже я остановился. Нашел нужную квартиру и нажал на кнопку звонка. Обычно мне всегда открывали, не спрашивая, кто пришел. Так случилось и в этот раз. Дверь, обтянутая дешевым кожзаменителем, распахнулась. На пороге стояла маленькая худая женщина, укутанная в теплую шаль. Школьный учитель по профессии и мировоззрению, едва взглянув на нее, понял я. Одна из тех, кто делит все население города на учеников, бывших, настоящих или будущих. «Вы к кому, молодые люди?» Строго осведомилась она простуженным голосом. И только собиралась напомнить нам о позднем времени для незапланированных визитов, как наткнулась взглядом на мою улыбку. «Добрый вечер. Артур дома?» Дахановарское обаяние подействовало прежде, чем женщина сообразила, что в неожиданных гостях есть нечто подозрительное. Впрочем, она успела осмотреть нас с головы до ног. И если мой вид более-менее соответствовал ее представлениям о современной молодежи, то аристократичный Кристоф, в глазах которого еще поблескивали огоньки колдовской зелени, мог вызвать некоторое удивление. «Входите». Хозяйка посторонилась, пропуская нас в прихожую. Книги начинались уже здесь. Широкие темные полки подпирали стену от пола, покрытого вытертым линолеумом, до низкого потолка. На них стояли тома разной степени потрепанности и толщины. За стеклами виднелись какие-то старые фотографии, открыточки и картинки. На крючках обшарпанной вешалки висело старое женское пальто и новая мужская кожаная куртка. «Сегодня Артур работает в ночную смену», — с оттенком гордости сказала женщина, запирая дверь. «Вставать он должен только через полчаса». В этом заявлении прозвучал легкий упрек в наш адрес. «Но я сейчас посмотрю, не проснулся ли он». Мы с Кристофом обменялись быстрыми взглядами. Кадаверцан с трудом сдержал усмешку. В его представлении мои родственники всегда отличались весьма экстравагантным поведением в отношении смертных. В глубине квартиры хлопнула дверь. «Мам, кто там?» — послышался голос Арчи, и спустя минуту появился он сам. Мой младший собрат только что выбрался из постели. Лохматый, в растянутых спортивных штанах, футболке с полустершейся надписью и тапочках на босу ногу. Увидев нас, он остолбенел. Мысли в его голове понеслись с бешеной скоростью. Было непонятно, чье присутствие в своем доме пугает его больше. Некроманта или родственника, не так давно изгнанного из клана, за общение с которым его может ожидать большое наказание. «Привет», — сказал я, прерывая его мысленную панику. «Надо поговорить». «Да, конечно». Он, наконец, вышел из ступора. «Проходите, пожалуйста». «Мам, это мои друзья, они по делу». «Я заварю чай». Милостиво решила женщина. «Когда закончите беседу, приходите на кухню». «Позвольте, я помогу вам». Кристоф, уже несколько минут рассматривавший ее с неожиданным интересом, решительно направился следом. Арчи дернулся встревоженно, но я крепко сжал его руку повыше локтя. «Не будь дураком, он ничего ей не сделает». Парень не очень-то мне поверил, но предпочел не спорить и кивком указал в сторону своей комнаты. Пока он поспешно пытался убрать постель, я осматривался. Здесь все было завалено техникой. Целыми компьютерами, наполовину собранными и деталями к ним. Я не слишком разбирался в современных электронно-вычислительных машинах, однако внешний вид приборов внушал невольное уважение к их владельцу. Все место перед окном, наглухо закрытым плотным экраном, занимал огромный стол. На нем стояло несколько мониторов. Но что особенно умиляло, это большая фотография Констанс в резной рамке. Ирландка нежно и насмешливо улыбалась алыми губами, разметав рыжие волосы по белым обнаженным плечам. Арчи запихнул, наконец, постельное белье в тумбочку, оглянулся на меня, увидел, куда я смотрю. Первым его порывом было схватить портрет и спрятать в стол, подальше от нескромных глаз, но он справился с недостойным смущением и решил оставить все как есть. «Присаживайся». Сам родственник плюхнулся в компьютерное кресло и настороженно замолчал, ожидая объяснений нашего с некромантом визита. «Помнишь хамелеон?» — спросил я прямо. «Еще бы, конечно». Он непроизвольно коснулся шеи и поморщился. Трепку, которую ему устроила прекрасная учительница после достижений в ночном клубе, было трудно забыть. Впрочем, если бы не Кристоф, Арчи пришлось бы пережить более серьезное наказание. «У тебя появился шанс вернуть долг». Потрясенный птенец оглянулся на закрытую дверь. «Значит, ему нужна моя помощь? Серьезно?» Мальчишка испытывал одновременное недоверие и нелепую гордость от своей неожиданной нужности. У него появилась возможность оказать услугу не кому-нибудь, а самому Кристофу Кадаверцену. Неслыханная честь! Впрочем, восторженное удовольствие тут же сменилось новой паникой. «Но что я могу? Он же мастер смерти! Могущественный колдун! А я...» «А ты хороший компьютерщик, прирожденный хакер. Разве нет?» «Ну...» Арчи замялся, не желая отрицать очевидное. «Да, но вряд ли у него возникли проблемы с операционной системой. Все гораздо серьезнее, ведь так?» Я улыбнулся. «Когда парень хотел, он мог быть сообразительным». «Так, и что ему надо?» «Ты уверен, что хочешь знать все?» Он понял истинный смысл моего вопроса и задумался. Его не слишком привлекало влипнуть еще в одну историю, теперь связанную с изгнанником Даррелом. Он опасался рискованного дела, в которое его могли втянуть. А с другой стороны, мучило любопытство и не хотелось выглядеть трусливым сопляком в глазах Кадаверциана. В конце концов, как я и ожидал, чувство собственного достоинства победило осторожность. «Я согласен», — сказал он твердо и посмотрел на меня с вызовом. «Крис», — позвал я мысленно. «Одну минуту», — отозвался некромант, но появился через три. За Кадаверцианом семенила счастливая женщина, сжимающая в руках листок, вырванный из тетради. Судя по ее порозовевшим щекам и блестящим глазам, мой друг только что сдал свой экзамен на отлично. «Арчи, почему же ты не сказал, что наш гость — врач? Он утверждает, что меня лечит совсем не от того. Я же тебе говорила, эти капли мне не помогают. И вот, посмотри, он выписал новый рецепт». Она подала сыну листок, на котором резким почерком Кристофа было написано не меньше 10 пунктов назначенного лечения. «Да, мам, здорово», — пробормотал Арчи, пытаясь разобрать латинские названия лекарств. «В каком университете вы учились?» Женщина устремила сияющий взгляд на Кадаверциана, непроизвольно поправляя выбившиеся из прически волосы. «В пражском», — с едва заметной улыбкой ответил некромант. «Никогда не думала, что в Чехии учат таких хороших медиков», — озадаченно заметила она, забирая у сына рецепт. «Не знаю, как сейчас, но когда я учился, образование там было лучшим в Европе». Кристоф взглянул на меня смеющимися глазами. Арчи вскочил, понимая, что разговор становится все более нелепым, и принялся деликатно выпроваживать мать. «Ладно, мам, мы потом это обсудим». «Извини, это очень важно, нам надо поговорить. Я потом тебе расскажу». Он облегченно вздохнул, плотно закрывая дверь, повернулся к нам и тут же наткнулся на тяжелый взгляд Кадаверциана. Смутился и съежился, словно провинившийся щенок. «Прекрати давать ей свою кровь», — резко сказал Кристоф. «Ого!» Я снова устроился на тахте, с новым интересом глядя на родственника. «Не ожидал от тебя познаний в магии Абайфа». «Но я думал, я хотел». Арчи затравленно смотрел на меня, но сочувствия не дождался. «Ты хотел, чтобы она жила как можно дольше и не болела», произнес Кадаверцен вслух его тайную мысль. «Да, ты даже приблизительно не представляешь, как делать гемофагов». Крис окинул взглядом комнату в поисках незанятой горизонтальной поверхности. Арчи поспешно сбросил свои вещи со стула, приткнувшегося в углу, и почтительно уступил кресло колдуну. Тот сел и продолжил. «Ты просто убьешь ее. Так что лучше оставь свои эксперименты. Есть другие способы продлить человеческую жизнь. Если хочешь, я расскажу тебе. Позже». Артур кивнул. Ему хватило ума не настаивать на немедленном приобщении к секретам некромантов. А еще он был очень благодарен Кадаверциану за то, что тот не обливает его презрением за любовь к смертной матери. «Даррелл говорил, вам нужна помощь. Что я могу сделать?» Кристоф достал из кармана сложенный в четверо лист бумаги, развернул и положил на стол. «Мне нужно, чтобы ты раскрыл выход в мир на Сафорос». Пока колдун рассказывал подробности, родственник слушал его предельно сосредоточенно, не прерывая. Ему даже в голову не приходило, что идея некроманта для большей части кровных братьев звучала бы полным бредом. На Сафора сумели открывать порталы в любой точке пространства. Но мы не можем сделать этого. Нам необходимо реальное место, на которое нужно наложить знак. Я знаю несколько мощных врат, построенных ими. Они находятся в разных частях света и почти все разрушены. Из тех, что целы, мне известны два. Один в Ирландии, другой здесь, в столице. Но этот символ не точен. Поэтому он никуда не приведет. Арчи сидел, упираясь ладонями в колени, чуть покачиваясь на стуле и глядя в пол, что выражало величайшую степень его умственной работы. «То есть, насколько я понял, вы хотите, чтобы я подобрал код, открывающий доступ в жилище на Сафорос?» «Да». «Если бы это была компьютерная программа...» Арчи повернулся к монитору и пошевелил мышью, оживляя его. Покосился на нас, подумал, что два кровных брата, родившихся в незапамятные времена, еще до изобретения калькуляторов, вряд ли поймут сложные объяснения, и решил говорить как можно проще. «Я мог бы написать программу, которая подберет недостающие фрагменты вашего кода. Но как возможно сделать такое в реальности с помощью одной картинки и разума? Что есть реальность?» Небрежно заметил я, глядя, как его пальцы бегают по клавиатуре. «И что есть разум? Ты же Дахновар!» Когда мы вместе с Арчи вышли из дома, на улице похолодало. Небо прояснилось. Казалось, звезды раскалываются от холода и рассыпают во все стороны блестящие осколки искр. Снег сверкал, над сугробами висело серебристое сияние. Машины колдуна у подъезда не было. Вместо нее к самой кромке тротуара лихо подъехал черный «Хаммер». Передняя дверца распахнулась, и на снег спрыгнул Вивиан. Я снова на мгновение испытал легкую дезориентацию, видя его новое тело и одновременно чувствуя прежние ощущения молодого Кадаверсена. Он подошел и с независимо упрямым видом остановился напротив учителя. Арчи с явным интересом уставился на голубоглазую девушку, одетую как парень и коротко подстриженную, но не теряющую от этого ни капли своей привлекательности. Естественно, он не узнал Флору. Она была давно мертва, когда Артура обратили, а портреты Дахановар, пытавшихся убить главу клана, у нас не принято развешивать в парадном зале. Лицо Кристофа стало ледяным, застывшим. «Что ты здесь делаешь?» — спросил он по-французски, справедливо полагая, что мой собрат не понимает языка Мольера и Дюма. «Это была моя инициатива». Поспешил я на выручку Вивиану. «Не может же он все время сидеть в заперти. А я, извини, не могу работать в присутствии твоих зомби». И если ты беспокоишься из-за Арчи, то когда он сделает все, что от него требуется, я почищу ему память. И его матери тоже. В следующий раз будь добр, советуйся со мной, если соберешься давать распоряжение моему ученику», — мысленно произнес Кристоф, отвернулся от меня и пошел к машине. «Как прикажете, мэтр», — сказал я ему в спину. Поездка выходила довольно веселой. Арчи одолевала все большее желание познакомиться с девушкой, потрясшей его воображение. Вивиан бесился из-за пристального внимания новоиспеченного Дахановара. Кристоф начал подозревать, что я беспокоюсь не столько о душевном состоянии его ученика, сколько о собственной возможности развлечься. «Направо. Прямо. Налево». Отдавал он короткие распоряжения Вивиану, и тот молча исполнял приказы. Машин на дорогах было еще довольно много. «Ничего себе!» — воскликнул вдруг молодой Кадаверсен своим новым музыкальным голосом, доставшимся по наследству от Флоры. Арчи подался вперед, и я тоже увидел. Нам навстречу, из-за человеческих домов разной высоты, медленно, величественно выплывала огромная цитадель. Ее черные стены наливались мерцающим красным цветом и гасли, чтобы через секунду загореться снова. Грозные тучи клубились вокруг шпилей, и между их стальных боков поблескивали багровые сполохи. Чудовищная картина завораживала. В ней было нечто чуждое нашему разуму. Но чем дольше я вглядывался в титанический замок, тем меньше понимал, что именно. «Легаментия», — негромко сказал Кристоф, и его голос, внезапно нарушивший тишину, заставил всех очнуться. «Иллюзия». «Люди не видят этого?» — спросил Вивиан, забыв о своем решении держать рот на замке. «Нет, это напоминание для нас». Кадаверсена не слишком удивило появление невероятной постройки, за несколько дней выросшей среди человеческих домов. Он ожидал чего-то подобного. «Неужели они действительно будут нападать на всех, кто зайдет на их территорию?» — вмешался в разговор Арчи. Его потрясение от увиденного довольно быстро сменилось удовольствием от того, что молчаливая красавица наконец заговорила. «Не на всех. Направо, Вив. Но на слишком любопытных, несомненно. Нам не придется заезжать на их территорию». Ученик послушно повернул руль, и мы въехали в узкий переулок. Теперь башни крепости оказались слева. «Нет, мы обогнем ее». «Но ведь убийства кровных братьев запрещены», — снова подал голос Арчи. «Неужели?» — скептически поинтересовался Кристоф. И я увидел в его памяти разгромленную лабораторию Асиман, Эрнеста, связанного магической цепью, умирающего Вивиана, мертвого Сэма. Мой родственник решил помолчать, понимая, что не слишком много знает о тайной политике Киндред. Следующие полчаса мы ехали в полной тишине. Яркие огни города остались позади, и теперь машина неслась по шоссе, направляясь на юго-восток. Небо начало затягивать тучами. «Я думал, это в столице». Арчи вопросительно взглянул на меня. «Недалеко от города есть старые пещеры», — ответил Кристоф. «Когда-то там были шахты, где добывали известняк, а сейчас на десятки километров подземные пустоты». Вход в таинственное подземелье выглядел как дыра в земле. Резкий черный провал достаточно ровной округлой формы на фоне белого снега. Кодоверцен спускался первым. За ним в узкий лаз протиснулся я. Кристоф включил фонарь и обвел кругом света низкую пещерку. Луч задержался на колченогом стуле. На нем лежала толстая потрепанная тетрадь, заложенная карандашом. «Рай для диггеров», — сказал Кристоф. «Прежде чем спускаться туда», — луч фонаря переместился на противоположную стену, где чернел еще один ход. «Каждый должен записать свое имя. Затем записи проверяют, и если кто-то не отметился на выходе, его идут искать. И находят?» — поинтересовался Арчи, присоединяясь к нам. Он поспешил подать руку Вивиану, спускающемуся следом. Но Кодоверцан сделал вид, будто не заметил его попытки помочь. «Иногда». Колдун вынул из кармана второй фонарь, бросил его ученику и направился к ходу. А я, не сдержавшись, открыл тетрадь, быстро нацарапал под именем какого-то Семена Белого «Даррел Эриксон, 5 февраля, 23.42» и поспешил за остальными. Сначала по длинному коридору, полого ведущему вниз, можно было идти только согнувшись. Затем потолок резко ушел вверх, и мы оказались в большой пещере. Я не увидел подземных красот, которые так любят туристы. Ни сталактитов, ни сталагмитов или величественных каменных колонн. Всего лишь большая нора, где пахло сыростью и землей. Потом был еще один переход, напоминающий длинную гофрированную трубу. Затем череда небольших круглых залов. Камень под ногами сменялся пластами сухой глины. Луч фонаря Кристофа выхватывал из темноты одинаковые неровные стены темно-серого цвета и черные дыры боковых ходов. Кодоверцан остановился и выключил свет. Мы оказались в полной темноте. «Слушайте», — шепнул он. Было очень тихо. Первое мгновение мне показалось, что закладывает уши. Дыхание, шелест подошв по камням, любой шорох звучали неестественно громко. Я слышал стук своего сердца. Мысли спутников тоже стали приглушенными, смазанными, словно их глушила темнота. «Что?» — тревожно спросил Арчи. «Тишина». Голос Криса долетел как будто издали. «Такого ты больше нигде не услышишь». В душе парня зашевелилась приближающаяся паника. Он вдруг вспомнил, что некоторые в клане Дахановар считают Кодоверца ненормальными. И неизвестно, какая блажь может прийти некроманту в голову под влиянием темноты и мертвого безмолвия. В черноте блеснула крошечная зеленая искра. «Здесь можно блуждать месяцами, но тебе покажется, будто прошла всего пара недель», — продолжил колдун еще более приглушенным голосом. «Время идет по-другому. Мой смешок рассеял пугающую магию подземелья. Вивиан включил свой фонарь, осветив напряженное лицо Арчи, мою ухмыляющуюся физиономию и Кристофа, опустившегося на дно колено перед узкой дырой в полу. «Нам туда», — как ни в чем не бывало, заявил некромант. Я подошел к нему, заглянул в колодец и почувствовал далеко-далеко слабый огонек. Человек. Один. Спокойный, расслабленный, погруженный в себя. «Здесь живут люди?» «Да. Те, кто любит одиночество и тишину». Кристоф снял плащ и камзол, расстегнул тяжелый пояс. Наблюдая за Кодоверцаном, я подумал, что, пожалуй, он прав. Протиснуться в этот ласт тяжелой верхней одежде будет затруднительно. «Вив, сначала ты», — сказал колдун и не слишком дружелюбно глянул на меня. «Вообще-то роль первопроходца предназначалась Босхиту. Он, в отличие от нас, может отрывать некоторые части тела, мешающие при спуске. Но раз его нет, тебе из-за твоей комплекции будет легче всех нас. Там довольно узко, особенно в одном месте. Но ты пролезешь. Медленно протискивайся и не бойся». Вивиан молча кивнул, снял куртку, стянул через голову свитер, оставаясь в одной тонкой водолазке и джинсах. Подошел к дыре, стараясь не обращать внимания на взгляд Арчи, задержавшийся на некоторых частях его комплекции. Сел на край и стал спускаться. Кристоф наклонился над дырой, когда ученик целиком исчез в ней. «Ну как ты там?» «Нормально», — глухо откликнулся тот. «Очень тесно». «Ой!» Услышав болезненный возглас, колдун довольно кивнул. «Сейчас тебе в правый бок впивается острый выступ». «Да», — приглушенно прозвучало в ответ. «Нажми на него. Толкай изо всех сил». «Получается?» «Не очень». «Сейчас?» Послышался отдаленный скрежет, потом земля под ногами мягко колыхнулась. «Молодец!» — крикнул Кристоф. «Спускайся! Прыгай! Там невысоко!» Он выпрямился, убрал фонарь за пояс и жестом велел мне отправляться вниз. Сначала действительно было очень тесно. Я чувствовал себя крысой, ползущей по узкой вентиляционной шахте. В какой-то момент нора изогнулась, и мне показалось, что я застрял. Вивиан в своем новом образе был действительно гораздо более гибким, или цепким, или складывался компактнее. Я же прополз еще несколько сантиметров и понял, что больше не могу пошевелиться. Каменная глыба стискивала меня со всех сторон. В тело начали впиваться острые углы, и воздуха стало не хватать. Мгновенная паника на несколько секунд лишила способности соображать. «Дьявол!» «Что там у тебя?» Послышался издали спокойный голос Кристофа. «Не могу двинуться! Я застрял!» «Дурака не валяй!» Сердито откликнулся Кадаверцан. «Ты бы застрял, если бы Вивиан не открыл тебе путь. Успокойся и продолжай ползти. Да? Попробуй сам, если такой умный». Огромным усилием воли я заставил себя дышать ровно и медленно. Что может быть глупее? В конце концов, я не какой-нибудь неуклюжий смертный, впервые попавший под землю. Я сильнее, выносливее. Надо будет сказать Лориону, чтобы не смел соваться в эти пещеры. А то он вечно лезет на поиски новых впечатлений. «Даррелл?» — раздался участливый голос Вивиана. «Я тебе сейчас помогу. Там в одном месте надо изогнуться». «Можешь не лезть за мной, просто представляй, как ты это делал». Я заставил себя переключиться на чувство молодого Кадаверцана, и мне сразу стало спокойнее. Надо было давно это сделать. Я еще раз глубоко вздохнул и заставил себя двигаться дальше, обдирая локти и колени о камень. Не знаю, сколько прошло времени, судя по моим ощущениям, несколько часов. Наконец стало чуть просторнее, под ногами оказалась пустота, я со свистом пролетел последние несколько метров и приземлился на дне еще одной пещеры. Кадаверцан протянул руку, помогая мне подняться. «Спасибо», — с чувством сказал я, сжимая его ладонь. Он молча улыбнулся в ответ. Здесь было сыро, где-то далеко капала вода, пол покрывал слой грязи. И, похоже, молодой некромант довольно большую ее часть собрал на себя. Впрочем, я сам выглядел не лучше. Через минуту чуть ли не нам на головы мешком свалился Арчи, бормочущий про себя ругательства, адресованные колдуну и его страсти к экстремальным прогулкам. Но в отличие от меня, неуклюжий парень не застрял в узком лазе и гордился этим про себя. Он еще раз оглядел Вивиана, мельком подумав, почему колдун называл того в мужском роде, но решил не заморачиваться этим. Мало ли что в голове у некроманта. Затем к нашей компании присоединился Кристоф. Судя по скорости его спуска, он бывал здесь не раз. «Куда теперь?» — спросил я. Лучом фонаря колдун показал вперед, на глухую стену. Кадаверцан подошел к ней, нарисовал на камне затейливую завитушку, и та вспыхнула синим огнем. Когда свет погас, проход был свободен. За ним виднелась сухая и чистая лестница, ведущая вниз. «Нософорос!» — небрежно сообщил Артур Вивиану. Тот молча кивнул. «Первый раз вижу их тоннели». Бодро продолжил мой родственник. «А ты?» «Арчи, не лезь!» Доброжелательно посоветовал я парню, отодвигая его с дороги, и пошел следом за Крисом. Собрат сердито взглянул на меня, но огрызаться в ответ на заботу не стал, хотя затаил в душе некоторое недовольство. Мы шагали по вырубленным в песчанике ступеням довольно долго. Стена за нашими спинами снова стала монолитной, а под потолком зажглось бледное свечение. В нем мы увидели символы, выплавленные в камне. Волнистые линии, круги, спирали. Глядя на них, Кристоф думал, что видел нечто подобное в Брук-на-Бойне, там, где находился второй портал хранителей. Арчи и Вивиан оглядывались с одинаковым любопытством. А я с нетерпением ожидал увидеть, наконец, загадочные ворота в другой мир. Лестница вывела нас в просторный зал, наполненный холодом. В воздухе носились кристаллики льда, на колоннах лежал слой мохнатого иния. Он поблескивал в свете, льющемся с вершин столбов, установленных в углах пещеры. Меня вдруг пробрал озноб, не имеющий никакого отношения к морозу. Я чувствовал магию Нософорос, пропитывающую все вокруг. И мне немедленно захотелось прикоснуться к ней. Ощутить, как она льется сквозь меня. Чувство было таким сильным, напоминающим нестерпимо острый голод. Я сжал кулаки, пытаясь заглушить его, и порадовался, что мои спутники не обладают способностями телепатов. Впереди, на небольшом возвышении, стояла овальная белая пластина. Она оказалась сложенной из множества чешуек слюды и выглядела обманчиво хрупкой. Кристоф подошел к ней. Мы трое, затаив дыхание, смотрели, как он медленно выводит на поблескивающей поверхности сложный символ. Камень под его пальцем начал таять, оставляя четкую угольную линию. Но в некоторых местах она с шипением обрывалась, расплываясь мутными пятнами, а дверь в мир Насафорос начинала угрожающе гудеть. Наконец колдун опустил руку и отступил назад. На гладкой поверхности выделялся недорисованный черный знак с обугленными краями. Изломанный и бесполезный. «Давай», — сказал я Артуру. «Твоя очередь». Он решительно наклонил голову, словно собираясь идти против сильного ветра, и, не глядя ни на кого, направился к порталу. Обошел его несколько раз, затем принялся изучать символ. «Даже близко не представляю, как это сделать», — пробормотал, наконец, Арчи, садясь на камень перед дверью. Он немного лукавил. Интуитивно парень чувствовал, что надо. Специфическое мышление программиста, которое включалось у него в некоторые моменты, уже начало работать. Я встал за его спиной и произнес мысленно. «Нет разницы, чем записана информация. Числами, символами, нервными импульсами или магическими знаками. Программа у тебя в голове. Работай!» Он машинально кивнул, дорезив в глазах, глядя на символ. Потом поднялся и принялся ощупывать выплавленные в камне дорожки, что-то тихо бормоча себе под нос. Я мог считывать мысли, воспоминания и эмоции. Он каким-то невероятным чутьем находил обрывки магии, вплавленные в магические ворота, и правильно собирал в один единственный возможный вариант ключа, способного открыть портал. Интересно, Фелиция знает о способностях парня? Или только я понял, что его можно использовать как живой дешифратор? В голове Арчи метались обрывки магических символов, колонки цифр и резкие четкие грани, за которые цеплялись смутные образы ключа Насафора, становясь все четче. «Он умеет воссоздавать чужие магические заклинания?» — послышался у меня за спиной шепот потрясенного Вивиана. «Как он это делает?» «Полезное знакомство, не так ли?» — отозвался я, довольный успехами младшего брата. «Не забудь взять у него визитку. Может пригодиться восстановить что-нибудь из кадаверцианской науки». Арчи судорожно вздохнул, и я почувствовал, как его голова начинает болеть от переполняющей ее магии. «Отлично. Осталось немного». Подбодрил я его, мельком подумав, что из меня, пожалуй, получился бы лучший учитель, чем из Констанц. Пальцы Артура впились в камень. Мне на мгновение показалось, что известняк стал жидким и закипел под рукой молодого Дахановара. Парня отшвырнуло в сторону, но он тут же вскочил, держась за обожженную ладонь. Вспыхнул белый свет. Дверь исчезла. Вместо нее перед нами висела светящаяся арка, отбрасывая во все стороны сияющие лучи. Я шагнул вперед, понимая, что никогда не хотел ничего больше, чем войти в мир, находящийся по ту сторону. «Даррелл, нет!» Кристоф крепко взял меня за плечо, отталкивая от магических врат. «Я пойду один». «Почему?» Я резко вырвался, чувствуя внезапный прилив злости. «Новые тайны?» Впервые в жизни мне захотелось ударить его всей имеющейся в запасе магической мощью. И в этот раз одной головной болью он бы не отделался. Кристоф понял это, но не рассердился. Даже не удивился. «Я не хочу, чтобы тебя убили», — произнес он тихо. Раздражение мое тут же испарилось. «Убили? За что?» «За то, что ты телепат». Отвернувшись от меня, он быстро прошел сквозь белую светящуюся дымку. И тогда я шагнул за ним мысленно. Внезапный холод, стремительное падение, темнота в глазах. Знакомые ощущения. Все было как тогда, в Ирландии. Один шаг, и привычный мир исчез. Кристоф стоял на зеркальных плитах огромного зала. Стены изгибались над головой круглым куполом. Тонкие колонны, сделанные, казалось, из стекла, гнулись вместе с ними. Мягкий свет лился с потолка и, многократно дробясь в зеркалах, ложился вокруг сияющими волнами. Словно отблески от хрустальных граней бокала. Кадаверцан увидел свое отражение в отполированных стенах. Оно было гротескно уродливо и покрыто грязью подземелья. Кристоф равнодушно отвернулся. Было тихо. Слышался лишь отдаленный мягкий шелест и едва уловимый перезвон колокольчиков музыки ветра. Впервые за долгое время колдуну стало спокойно. Умиротворение подкрадывалось незаметно, стирая с души заботы, гнев и усталость. Хотелось стоять, не двигаясь, и слушать, вдыхать свежий запах дождя, плывущий по залу. Хотелось закрыть глаза и не думать. Но из глубины памяти что-то как будто подтолкнуло, заставляя очнуться. Нетерпеливое, обжигающее, требовательное. «Хранитель!» — негромко позвал Кристоф. Его голос эхом отразился от стены и полетел вверх к куполу. «Хранитель!» Они могли уйти. Навсегда оставить этот мир. Но опасения не подтвердились. Его услышали. Прямо из стены навстречу Кадаверцану выступило высокое существо в просторных сиреневых одеждах. Его голова была окутана тканью того же цвета. Огромные нечеловеческие глаза горели яростным бирюзовым огнем. «Твое упрямство, Кристоф Кадаверциан, достойно твоей самонадеянности!» Волшебный голос Нософороса вибрировал от гнева. «Этот мир закрыт для остальных смертных и бессмертных!» «Простите, хранитель!» Некромант склонил голову перед существом, наделенным высшей магией Киндред. «Я потревожил ваш покой». «Ты явился без приглашения», — ответил тот уже спокойнее. «Боюсь, этого приглашения пришлось бы дожидаться не одну сотню лет, а у меня не так много времени». «И чем, позволь узнать, вызвана такая спешка?» «Исчезновением Вольфгера, гибелью моих учеников, неповиновением наших слуг, Гинчинай». Услышав последнее слово, хранитель повернулся к некроманту спиной. Но не для того, чтобы уйти, он всего лишь медленно обошел высокий резной трон, соткавшийся прямо из воздуха, и неторопливо опустился на него. «Ты пришел сюда, думая, что получишь ответы на свои вопросы?» «Я надеюсь на это». Кристоф увидел, как из-под плаща появились руки Нософороса. Тонкие кисти с непомерно длинными пальцами, на кончиках которых вспыхивали радужные искорки. Отвести от них взгляд можно было с трудом. «Сядь», — велело существо после непродолжительного раздумья. Кадаверциан с облегчением опустился на пол, понимая, что его изгнание из мира Нософорос откладывается. Некоторое время хранитель молча смотрел на него. «Вижу, твое стремление к правде не остановило тебя от падения в грязь». Он показал длинным пальцем на пятна и полосы на одежде и сапогах Кристофа. По всей видимости, это заявление содержало в себе некое скрытое оскорбление, но колдун сделал вид, что не заметил его. «Путь, который я проделал сегодня, не самый трудный». Он стряхнул с рукава рубашки присохший комок глины. «Бывало и хуже. Я кадаверца, она некромантия, грязная работа, хранитель». «Ихёдён», — сказал вдруг тот, на мгновение прикрыв глаза. «Это мое имя. Можешь называть меня так?» Удивленный подобной откровенностью, Кристоф не успел ответить, потому что существо подалось вперед, пристально глядя на него. «Ты уже знаешь о том, как был разделен ваш клан?» «Да». «Значит, ты знаешь и то, что не являешься некромантом. У тебя яркий талант заклинателя духов, поэтому тебе так легко подчиняются темный охотник и прочие духи убийства. Я вижу. Твоя истинная суть — Лудер». Кристоф медленно покачал головой. «Я Кадаверциан. И всегда им был. Я не буду ломать свою жизнь сожалением об обмане прошлого». «Почему тогда тебя волнуют события былого? Не лучше ли забыть о прежних потерях?» «Нет. Если бы они касались меня одного, возможно. Но я отвечаю за клан. За то, что от него осталось». Нософорос неторопливо поднес руки к голове, поправляя повязку. «Я не знаю, что происходит с твоими слугами, и я не могу сказать, из-за чего погибли твои ученики. Ты можешь разобраться в этом лучше меня. Остальные вопросы? Я отвечу на них, но сначала, если позволишь, хочу рассказать тебе легенду». Кристоф молча смотрел в удивительные лучистые глаза существа. Тот принял его молчание за согласие и неторопливо начал рассказ. «В одном далеком мире жили удивительные создания, мало похожие на людей и обладающие качествами, столь же несвойственными людям. Мудростью, дальновидностью, ответственностью за свои поступки, а также тем, что в этом мире считают магией. Их называли Гинчинай». Кадаверциан, до этого сидящий неподвижно, пошевелился, и хранитель тут же прервался. «Вижу, ты хочешь задать вопрос?» «Мне сказали, что эти существа Нософорос». «Нет». Ихёдён покачал головой, крепко переплетая пальцы. «Так считали некоторые. Но это неправда. Мы всего лишь жалкое подобие великих учителей. Хотя наша внешность является отражением их образа». Хранитель помолчал, словно собираясь с мыслями, и продолжил. «Однажды среди Гинчинай появился тот, чьи способности превосходили силу соплеменников. Его психические возможности были настолько велики, что он мог влиять на окружающих и даже управлять ими, диктуя свою волю. Естественно, сначала он не умел пользоваться своей силой в полной мере, не осознавая ее. Но как только понял, сколь легко играть на психике братьев, чтобы добиться своих целей, он стал опасен». Нософорос неожиданно поднялся и направился к зеркальной стене. Замерев возле нее, он внимательно вгляделся в отражение Кадаверциана, напряженно следящего за ним. «Он захотел изменить мир, в котором жил. Изменить своих собратьев. Поначалу цели его были благими. Он мечтал сделать Гинчинай умнее и могущественнее. Но безумец не представлял последствий своего вмешательства в физические законы реальности. Нельзя добиться блага, переделывая окружающих против их воли. Его попытались остановить, но он не слышал голос разума. А когда понял, что при всей своей силе не может противостоять целому миру, бежал. Хранитель прервался и повернулся к Кристофу. На этом легенда заканчивается и начинается правда, которая касается непосредственно нас, и которой ты так настойчиво добиваешься. Попав в этот мир, существо, которое мы называем основателем, тихо сказал Кадаверцан. Да, именно так. Ихё Дён коснулся длиннопалой рукой стены, и по ней пошла легкая, мгновенная рябь. Основатель понял, что не выживет здесь. Но он нашел поле, с которого мог собрать великолепный урожай. Разделив свою силу среди нескольких человек, основатель создал нас. Тех, кто рано или поздно должны были помочь ему трансформироваться и вернуться в свой мир практически неуязвимым. И там решить, уничтожить всех, кто мешал его планам, или поработить. А быть может, полностью разрушить мир, породивший его, и снова вернуться сюда. Или создать новый. Кристоф молчал, вспоминая свою теорию возникновения вампиров. Мы — поле игры. Нософорос снова опустился на трон, и плащ, окутывающий его живописными складками, разлегся на гладких плитах. Одни используют нас для того, чтобы не дать основателю вернуться. Другой управляет нами изнутри с помощью силы, вложенной в незапамятные времена. Мы — его надежная тюрьма и верная сторожа. Откуда ты знаешь об этом? От самих Гин Чинай, противников основателя. Они говорят с Нософорос. Иногда. Очень редко. В каждом из наших кланов, кроме магии, заложена часть личности, особенности нашего Создателя. Желание и умение влиять на окружающих получили Дахановар. Стремление любой ценой достигать цели ради важного научного эксперимента – Асиман. Жестокость и беспринципность в достижении своих желаний – Тхарнисхи. А Кадаверцан... Ихё Дён прервал напевную речь тихим, печальным смешком, а Кристофа снова неприятно кольнуло осознание. Не было такого клана. Нософорос всего лишь проявляет уважение к его упорному желанию сохранить веру в самостоятельность своей семьи. Если среди всех кровных братьев были разбросаны частицы магии Основателя, то в первом главе клана Лудер, Вольфгере Владиславе, оказался заключен его дух. То, что ценил Мэтр больше любого магического потенциала. Все это время он бережно хранил в себе суть Основателя и пользовался его невероятным умением обольщать неопытные умы. Внушать безграничное доверие к себе. Затем неожиданно он начал пробуждать этот дух к жизни. Вольфгеру надоело быть хранилищем неограниченной мощи. Он захотел всей власти, которую ему мог дать основатель. Твоего учителя, Кристоф, надо было остановить. Но он не внял просьбам и предупреждениям. Никто не желал его смерти. Я лишь усыпил его тело и разум. Но дух основателя рвался на свободу. Его воля к жизни была столь велика, что моя магия не смогла удержать Мэтра. Нософорос помолчал минуту, прикрыв глаза рукой. Его светлые одежды стали темнеть. Он бежал и случайно наткнулся на человека. Вольфгер обратил его, вложив всю свою силу, всего себя. Практически уничтожил прежнюю личность, и преследователи устранили лишь пустую оболочку. Кристоф почувствовал, что сияние зала начинает слепить его, а воздух становится спертым, как в склепе. «Значит, тот обращенный...» «Нечто вроде вашего Рапаита. Живое хранилище спящей силы Вольфгера и духа Основателя. Очень нестабильное, очень опасное. Что стало с этим существом? Дух Основателя неуничтожим, поэтому его пытались извлечь. Но не смогли сделать этого. Он слишком умело оборонялся. Снова бежал и нашел защиту. Его вновь хотели убить. И опять потерпели неудачу. Вижу, по твоему лицу ты догадываешься, о ком идет речь. Нет, я должен проверить, убедиться, если это правда. Колдун поднялся с зеркального пола. «У тебя остались еще вопросы?» — спросил Нософорос. «Нет». «Если появятся новые, ты знаешь дорогу». Хранитель поднял руку, и за спиной некроманта засветилась арка ворот. «Благодарю за правду». Нософорос печально посмотрел на него нереально бирюзовыми глазами и произнес задумчиво. «Не думаю, что твоя благодарность будет долгой, Кристоф Кадаверциан».